У эфіры радыё «Свабода» і з вами Віталь Сямашка. Сёння я запрашаю вас на падарожжа ў вёску Слаўная на Талачыншчыну. Цягнік у Слаўная прыбывае каля 6 раніцы. Мінус 22 на ятры адчуў яшчэ, калі з апошняга вагона ішоў да цёмнага правалу паміж дрэвамі. Ліхтары на станцыі не гарэлі. Ну чаму, спытаў дыспетчэр. Эканоміш энергіі, і когда электрычкі прыходзяць, включаюць фонарі, потом выключаюць. Хвіліну праз 50 сталася весялей. З Коханава прыбыў мой колішні герой, цяпер сябар ды спадарожнік у вандроўках, праваабаронца ды лідар апазіцыі Талачыншчыны Мікалай Петрушэн. Выгляд у Мікалая Семёнча быў загадкава хітрэнны. Ведаючы па вопыту, што гэта не здарма, запатрабаваў. Каліся, што накапаў. Слаўны я прыехаў з історыі, якую я даўно займаюся, 85 год таму назад. Вядомы банда зялёных пад кіраўніцтвам Юркі Моніча тут спыніла цягнік Москва-Берлін. Гэтым поездзе ехала пасольства Італіі. Вёз залаты скарб і вялізную калекцыю зброі, а таксама ікон. Золата Юркі Моніча шукаюць ужо многа гадоў. І немцы, палякі, саветы шукаюць і нашыя краязнаўцы. Весь час ищуть золото. Потребно шукать коллекцию зброї, икон. Банда не може на нескольких десятков подвод возить скарб за собой. Но они закопали где-то недалеко отсюда. Есть так названная вопись в архивах НКВД. Осенью минувшего года сюда приезжали дослідчики из Петербурга. Справа тянет на добрые миллиарды, миллионы доляров. Чиновники от культуры этой справой не хочут займаться. Их ничего не волнует. Сидят чалушки в наших музеях. Найти потреб. Як тільки наступить весна, ми почнемо гэтую справу. Першую адресу не выбираў. У вёсцы на вуліцы Вішнёвай жывуць сталыя слухачы свабоды. Муж і жонка, 80-гадовая Капіталіна Рамцава ды 82-гадовы Мікалай Гошка. А хата-спадарства, нягледзячы на сутнасць ліхтароў ды нумароў, знайшлася хутка. Аж да вуліцы даносіўся ранішні эфір «Радыё Свабода». Гаспадары ўзрадаваліся нашаму прыходу, асабліва гаспадыня. З-за хваробы пазванкоў яна апошнім часам прыкутая да ложку. Свабоду вы давно ўжо слухаеце, да? Ой, давно. Еще глушилка была. Каждую раницу 6 годин я уже чекаю. У всех медую, у всех голосы чую такие приемные. Все эрудиты, такие коллективы разумных, адекованных. Народную волю читаю, только ранее могла читать сидячи, теперь я только думаю, читаю. Вот это моя зацікавленность еще жыццём. Я уже веду, какая трагедия стоит за апошними словами. Батьки стратили ободвух сынов. Убили в Минске студента 4-го курса театрально-художественного института. Он пошел в концерт роковый. Просто скинули с 4-го этажа 3 года там назад. Спынилось сердце у старейшего сына Рогора. И я сплю, и ем. И только с таблетками этими. Иванович, инфаркт. Спытваю хадзяча гаспадара Мікалая пра стан жыцця пенсіянера ў Слаўным. Было на топліва льгота, давалі 7 метраў дроў бясплатна каждаму вчыцелю. Лукашэнка ўсё это адменіў. Дрова пакупаем за свае деньги. Машына 250 уже. Далекі вялікую частку грошай. І я, і ён, 4-я частка дзе. У цэнтры паселішча яшчэ зачынены адзіны тут камерцыйны шапік. Побач прасторная за рэмонтам хата, дзе жыве адзіная ж тут прадпрымальніца 53-гадовая гаспадарыня Тамара Беражная. Гандлюе ўжо тузін гадоў, на пытанне, ці ўдала ідзе бізнес, толькі паціскае плячыма. У людзей нету дзенег, менш б яны пілі. У вас в основном пакупаюць? Дзешовыя калбасы, макароны. Дзе на таварабарот на сярэдні? Бывае 300, бывае 160. Зімой слаба совсем. Тут наёмна працаваў? Было. А цяпер вы самі сядзіце? Ну, канешна, з дочкай. Чуп не пашлі? Ну, куды мне з этым ларочкам з маім садным? Ой, ты чуп. На дзярэце толькі чуп, да? Збіраючыся адыходзіць, спытываю, ці не зашмат пакою ўтрымліваюць для двух жанчын. Отказ примушает меня из нор спрануться. В моей хате 8 человек. 5 детей и 3 нас. 3 приемных детей. Увидели его объявление в газете. Детки, родители бросили. Сейчас Лене 7 годов, а Андрею будет 12 летом. Брали в уюте мы. Дети привыкли. Они мою дочку зовут мама. Мне платят 200 тысяч. Да. За всех. В какой мотив все не может быть? Мы же сами что росла без батьки. Нечто эти дети проглянулись. Бачу закрученные банки с журавинами, а Тамара Леонидовна с Петрушенком тлумачит, что ягоды – основная крыница иснования для многих славнинцев. Ягодники, клюква, черника, до самых морозов туда идут все. Некоторые на несколько миллионов поздают и целую зиму живут. Ну да, конечно, люди же не вылазят с этих лесов. И кто даже в колхозе работает, отдаила коров, в лес поехала. Здесь растет самая крупная журавина у Беларуси. Завітали ў школу, дзе каля 70 вучняў. Але хлопцы і дзяўчаты былі на уроках, затое сталачына прыехала на другую пару настаўніца мовы і літаратуры з падарання Крамянецкая. Школа лічыцца беларускай. Менавіта лічыцца, падхоплівае Ніна, дзяўчына з валасамі колеру спелай пшаніцы. Працуе 3 год. 3 гадзіны, напрыклад, беларускай мовы і 3 гадзіны нямецкай. Тыдзень дзеці, якія паступаюць вучыцца, адмуцца, уладкавацца ў хаця б у раённыя гарадкі. Ніхто не радзіўся ў усім мінулым годзе. Я нарадзіўся тут, дзе ўсе да ўсяго прывыкаюць, але гэта мне не дарэч. По улицах вёски Славная, со мной Виталием Семашком, мы выучаем тутэйшее жыццё и сустракаемся с людьми. Я ведаю, что после завтра наших колгасных палетков. У Славнинском сельсовете вовсю и шоу ремонт. Старшиня спадарня Снапкова сидел у актовой зали со столом, заваленным паперами. Зауважая, что уже подрыхтованы плакаты заклики до мясцовых выборов. Про апошняе и заводжу гаману. Политической твоей партии нет, но у нас есть профсоюзная организация, есть БРСМ. Ты наберете кандидата в депутаты, кажу. И те есть люди, которые ожидают. В принципе, никто не отказывается. Так, чтобы сказал, ой, не-не-не. Что можешь, что не можешь, сельсовет? Я занимаю, мы не вошли в программу. Состояние наших улиц, дорог никакой, ну, очень трудно решаемое. Это уборка аварийных деревьев. Возле домов очень близко посажены курчах, рухнуло дерево. Хорошо, что было застраховано хозпостройки, он смог хотя бы что-то получить за это. Выбирать несложно, там надо и РЭС отключать электроэнергию, надо вышка, надо кран обязательно. Физические возможности не получается. Муж Валентины Леонидовны спадар Снапку старшиня из ВК Славная. У его майстерни аккурат скончилась летучка. Со всех ног туды и поспеваем затримать на выходе человека в год 50 и с выразно строгим начальницким позерком с-под лба. Коли заходит гамана про стан справа у господарца, суразмуться аж гонорливо выгинается. У нас уже построена града. Купили молокопровод, холодильное оборудование, дорожный фонд. Около 4 миллиардов выделено было денег. 400 голов скота. Средняя заработная плата 600 тысяч. Доярки получают от 1 200 000. От поводы уже подшутаха. Слово выкликает недовер. Вырашаем с Миколаем Петрушенком зарабить в уличное пытание. Было где 400 жихаров проживаете компактно. Але на початку у колгасную бухгалтерию, где кассирка Светлана Кучкина выдае заробок поляводу с подарами Амбросимовой. Светлана пробегая по ведомости. Ну, Василевска 1 000 000 вот она получила правду. А вы 180 тысяч? Есть по 300 тысяч. Сколько это получение? Ой, это копейки сейчас. 119. Поливоз. А, поливоз. Был и тракторист Иван, и шел с под крамы. Ну, я корову дойду-то забыл. Ну, 1200 получать будешь, 250, ну, лучше нам дома побыть такими работами. 5 год тому колгас здолел побудовать 5 домиков. На дворе одного из них колет дровы тракторист Александр Громыко. Ну, вот, вчера получил 800. Выпускные и зарплаты. А жонка кем працует? В магазине, в борщице. А я на куль моя? 200. Короче, у нас было 32 тракториста, сейчас осталось 13. Жировки упали? Ну, наверное. Ну, и жилище раньше ж такого не было, как теперь дают. Остались такие закаленные в колхозе. На ускраину вёски нас узялся подвести былы комбайнер Микола. На умовах ананімнасці распавіў пра калгасныя норвы, якія на яго капыл усталяваў старшыня снапкоў. А многа набірае таких солінскіх? Кожны год. Бригада, 10, допустим, чалавек. Они ездили жаловаться. На какого представителя? На снапка. Заключается договор с бригадиром. Я тебе официально заплачу, только это... Себе он берут по полтора. Полтора, а 500 бригадир. Тут все повязано. Жена в сельсовете работает, он в колхозе. Снапков сказал, что доярки по миллиону маете. Вы никогда не слушаете Снапкова, кого там для любого поседать. Ну вот у тебя жонка сколько? Мне 400-500. Система какова? Человек работал, телят смотрел. А интерес у него там все хорошо было, ему 1.5 миллиона. Снапков полетел, ему сказал, ты что, такую сумму получать больше, чем я? Нет. Газеты пишут ему премию, да, за уборочную. А ни одному комбайнеру даже 10 рублей не дал. Снапкову дали? 30, немало. 6 миллионов. Мы подъехали до урослой у землю хатины, где кватаруй покуль с подарыня Марии Северьянова. Она коренная, але 25 год прожила на далеком усходе, в Хабаровску. Счастья у России не знайшла. Была там признана психично хворой и недеездольной. Муж, кажа, захопил трехпокоевую кватеру в престижном районе. У задымленным от печки в покое застали только господара. Михала Пелла. Той паведаміў, што Марыя пасля перамогі ў беларускім судзе паехала шукаць праўду ў Маскву, у інстытут сербскага. Пра ўсё астатняе Николай Петрушенко. Я пазнаёміўся з гэтай жанчынай у электрычцы. Мне ў вагоне гаварылі. Ну, яна ж псіхічна хворая. Лагічна апавядала пра сваю трагедыю. Родзічы і дзяржава зрабілі псіхічна хворыя. Нагода ў нас адная – грошы. Мужык падкупіў экспертаў. Для таго, каб тая кватэра на далёкім усходзе дайшла яму. На сходзе, да. І знайшоўся добры чалавек, гэта прокурор Палачынскага района Гушніку. Вынік такі. Суд прызнаў яе дзеяздольнай. Але ж, зараз пытанне, хто адкажа за тыя 20 гадоў, якія ў жанчыны забралі? І хто кампенсуе? Гэта павінна рабіць дзяржава. Расія абязана кампенсаваць ей мільёны даляраў. У Беларусі все этапы пройдзены. Крыты шырокія правы. Атрымала пенсію, можа наследаваць дом. Марыя нешта слаўнае ў слаўным знайшла, так? Да. Разом со мной и Виталием Семашком мы побывали на Талачинщине у вёсцы Славная, где, как вы чули, у земли нештачка закопанная, а на земли людей не славить. Усяго наиздоровшего.